прекратившийся на секунду, возобновился с новой силой. В дверь били металлическим предметом. Было слышно, как трещит дерево. Я зажег лампу и встал. Увидел, как дрожат мои босые ноги, и натянул халат. «Оставайся тут, я пойду посмотрю. Запрись». «Нет-нет, я тоже выйду». «Оставайся тут». «Не открывай дверь, Брэдли, не надо». Я зажег свет в маленькой прихожей. Стук сразу же прекратился. Я молча стоял перед дверью, уже зная, кто там. Очень медленно я открыл дверь, и Арнольд вошел, вернее, ввалился в прихожую. Я зажег свет в гостиной. Он прошел за мной и положил на стол огромный гаечный ключ, которым дубасил в дверь. Тяжело дыша, не глядя на меня, он сел. Я тоже сел, прикрывая голые, судорожно подрагивавшие колени. «Джулиан здесь?» — спросил Арнольд хрипло, как будто он был пьян. Но пьян он, конечно, не был. «Да, я приехал ее забрать». «Она не поедет», — сказал я. «Как вы нас нашли?» Мне сказал Фрэнсис. Я долго приставал к нему, и он сказал. И про телефонный звонок тоже. «Какой телефонный звонок?» «Не притворяйтесь», — сказал Арнольд, наконец взглянув на меня. «Он сказал мне, что звонил вам сегодня утром насчет Присциллы». «Понятно. Вы не могли вылезти из своего любовного гнездышка, даже когда ваша сестра покончила с собой. Я собираюсь в Лондон завтра. Джулиан поедет со мной. Мы поженимся. Я хочу видеть свою дочь. Машина под окнами. Я заберу Джулиан с собой». «Нет. Может быть, вы ее позовете?» Я встал. Проходя мимо стола, я взял гаечный ключ. Я пошел в спальню. Дверь была закрыта, но не заперта. Я вошел и запер ее за собой. Джулиан оделась. Поверх платья она накинула мой пиджак. Он доходил ей до бедер. Она была очень бледна. «Твой отец?» «Да». «Что это?» Я швырнул гаечный ключ на кровать. «Смертельное оружие. Оно нам ни к чему. Лучше выйди и поговори с ним». «Ты...» «Я за тебя заступлюсь. Ни о чем не беспокойся. Давай все ему объясним, и пускай едет». «Пошли, нет... Подожди минуту, я надену брюки». Я быстро надел рубашку и брюки и с удивлением увидел, что только начало первого. Я вернулся в гостиную вместе с Джулиан. Арнольд встал. Мы смотрели на него через неприбранный стол. Мы слишком устали и не смогли убрать остатки ужина. Я обнял Джулиан за плечи. Усилием воли Арнольд овладел собой, явно решив обойтись без крика. Он сказал: «Девочка моя, здравствуй. Я приехал, чтобы отвезти тебя домой». «Мой дом здесь», — сказала Джулиан. Я стиснул ее плечо и тотчас отошел, решив сесть, а им предоставив стоять друг против друга. Арнольд, в легком плаще, измученный, взволнованный, казался взломщиком-маньяком. Блеклые глаза уставились в одну точку, губы дрожали, будто он беззвучно заикался. «Джулиан, уедем. Ты не можешь остаться с этим человеком. Это безумие. Посмотри, вот письмо от твоей матери. Она просит тебя вернуться домой».